Максимилиан Степанович, за такой короткий срок еще ни одно учебное заведение такого ранга не открывалось. Признаю, проделана большая работа и имеются проекты документов, включая устав университета. Вот только не обозначена учебная программа и нет преподавателей, как и обслуживающего персонала. Основная же причина в том, что выделенные деньги отозвали, перераспределив бюджет. Но средства должны поступать с моих счетов, предназначенные на именные проекты. Парировал Максимилиан. Все договоренности получил, заверение, что противодействия не окажется. И в один прекрасный день все оказывается не так. Скажите, к этому приложил руку император? Он не возражал, когда заслушал от проверяющих доклад. Чуть пожала плечами госпожа Зурхи. Но не так же радикально. Наследник империи встал и вышел из-за своего стола, заваленного бумагами. Выделенные мной земли и здания вернулись в казну и их решили использовать по собственному усмотрению. Зачастую, когда император молчит, то по его ауре несложно догадаться, чего он желает, спокойно ответила Ольга Прокоповна, а потом сразу же добавила. Разумеется, я всецело на вашей стороне, но, она печально вздохнула, обстоятельства сильнее. Степан Васильевич получает сведения от своих информаторов, и он недоволен вашим отношением к особам, посетившим Петербург. Краем уха слышала, что и от некой молодой дамы он не в восторге. Кстати, на вашем месте я бы тщательно следила за контактами гостей. Вам известно, что она во дворце, нахмурился наследник империи. Госпожа Зурхи осуждающе головой покачала и заявила. Простите, но об этом знают все. Неосмотрительно с вашей стороны привести сюда девушку. Я не мог поступить иначе, мрачно заявил Максимилиан. Как, удивилась его собеседница, а потом медленно произнесла, вы же не хотите сказать, что она не могла отказаться. Если это так, то ее пригласил никто иной, а она не договорила и посмотрела в потолок, что ей может грозить. Напрягся парень, ваша светлость, вы же понимаете, что в гневе император способен на многое. Перечислять нет смысла, но обычно, в таких деликатных делах он находит того, кто согласится жениться на скомпрометировавшей себя особе, сделала намек заместитель министра. Парень стал мрачнее тучи, в словах Ольги Прокоповны он не сомневается. Императору мало кто смел перечить в таких делах, ибо участь строптивца была незавидной. «Смотрю, вас завалили бумагами», — продолжила госпожа Зурхи. «Подумайте, а так ли важны все эти донесения, на что намекаете?» Напрягся Максимилиан. «Ни на что», — мгновенно открестилась от намеков женщина. «Но подумайте, как сами действовали бы, находясь на том или ином месте». Максимилиан сдержал себя от ругательств. Слишком слаба надежда на Софию и Минако, что те баронессу не бросят на произвол судьбы и смягчат поведение отца. Почему-то он не взял в расчет саму Натали и то, что она входит в клан господина Воронова. А вот сама баронесса заставляет себе напоминать, что ее не оставит в беде компаньон. Александр Иванович обещал помогать и говорил, что считает ее младшей сестрой. «Госпожа, к вам посетитель», войдя в покои баронессы, объявила горничная. «Передайте, что устала с дороги и никого не принимаю», ответила та, но служанка только отрицательно головой качнула, а вот продолжить не успела. В комнату вошел император. Баронесса на какое-то мгновение впала в ступор, но сумела таки сделать корявенький реверанс. «Ваше императорское величие, рада вас приветствовать», пролепетала Натали, стараясь ухватить разбегающиеся мысли и унять панику. «Господин Коршунов полностью оправдывает свою фамилию и кличку в народе». Коршун обошел девушку, разглядывая ее со всех сторон и сканируя ауру. «Император не выглядит на свои 70 лет, если не знать его настоящего возраста, то больше 50 никто не даст. Седина на висках, лицо волевое, как и положено правителю, аура подавляет, сам жилистый уделяет внимание физической оболочке. Не могу ответить взаимной любезностью, ибо ты спутала мои планы», произнес Степан Васильевич. Он ожидал, что молоденькая девица грохнется в обморок от его слов, ну, в лучшем случае расплачется и начнет просить прощения. Действительно, Натали пару раз тряхнула, а потом вокруг нее возник странный защитный контур. Император даже голову склонил от удивления. «Простите», — коротко произнесла Натали. «И это все?» — удивился император. «Ну, извините», — опустила глаза баронесса и добавила. «Я не хотела». И столько искренности и наивности прозвучало в ее словах, что правитель огромной империи не выдержал и рассмеялся. Коршунов от себя такого не ожидал, собирался высказать наглой безродной выскочке все, что о ней думает, а она его развеселила. «И что с такой делать? Сколько тебе надо?» – задумчиво спросил старший Коршунов. «Простите», – закусила нижнюю губу Натали, – «не совсем вас поняла, деточка, чего ты хочешь?» Вновь с раздражением в голосе задал вопрос Степан Васильевич. «Пару миллионов и поместье в любой стране на выбор, или выйти замуж за богатого, но немощного? Поверь, все это в моих силах, говори и покончим с этим. Богатство не в деньгах и положении», – произнесла девушка фразу, которую часто слышала от своего компаньона и даже с ним спорила, когда бесплатно помогала больным, напоминая об этих словах. «Тайные знания», – прищурился Коршунов, – «мощные артефакты, оставаться самой собой», – чуть слышно пробормотала баронесса, неожиданно ощутив, что не боится императора. Девушка даже задалась вопросом, как такое возможно, скажи ей кто-нибудь о такой встрече, да еще, что правитель окажется ей недоволен, то она бы не поверила, что позволит себе такие слова. Правда, некую уверенность ей дает какое-то странное спокойствие, идущее из источника. Такого она никогда не ощущала и сейчас решила этот феномен изучить. Привычно запустила диагностику и увидела сложное плетение, состоящее из связки нескольких неизвестных ей рун. Сразу же пришла уверенность, что без компаньона не обошлось. Кто как не он выстроил такую хитрую защиту? «Неплохой ответ», – буркнул Коршунов. «Но ты же понимаешь, что Максу не пара». Баронесса сочла за лучшее не отвечать, чуть заметно кивнула и вздохнула. «Молодец, девочка», – расплылся в улыбке император. «Как насчет стать его фавориткой и получить обеспеченное будущее? Учти, такой шанс мало кому выпадает. Получишь мою защиту, в роскоши начнешь купаться, а через какое-то время, когда сыну надоешь, то покинешь двор с неприличным состоянием. Остаток жизни проведешь беззаботно. Ваше императорское величество, на такой шаг не позволяют идти убеждения. Я лучше останусь другом, чем начну интриги», подбирая слова, ответила Натали. «Это кто тебе такие глупые мысли в голову вложил?» Нахмурился Степан Васильевич. «Никак твой странный и не от мира сего компаньон. В том числе, Натали не стала скрывать, он считает меня младшей сестрой, обязана к нему прислушиваться и подчиняться. Господин Воронов для меня много сделал, ему признательна и благодарна. И входишь в его клан», — покивал император. «Получается, что его слушаешься. Ну что ж, хорошо, пусть будет так», — он жестко улыбнулся, а потом стремительно вышел. Коршунов-старший решил, что бедняжку использует в своих целях ее глава клана и с ним-то договориться окажется просто. Следует лишь понять, чего тот желает. А вот Сухарева на деревянных ногах доковыляла до ближайшего кресла и рухнула в него. Она пожалела, что прибыла во дворец, хотя и не понимала, как могла отказаться от приглашения. И все же, следовало найти Александра Ивановича, он бы что-нибудь придумал, провела ладошкой по лбу Натали, ощутив, как начинает выступать запоздалый пот. Защитная сфера исчезла, но девушка осознала, что говорила с императором искренне, не пыталась врать, и это ее мысли, а не кого-то другого. Ей в самом деле не нужно богатство, а с наследником империи она согласна дружить, тайно его любить, ревновать, но если отважится на близость, то сделает очень больно себе и Максу. Надо бы отсюда сбежать или господину Воронову сообщить, где нахожусь. Без его поддержки меня тут точно сожрут и не подавится, сделала очередной вывод девушка и прикрыла глаза. Ей необходимо успокоиться и помедитировать, как учил наставник, да и энергию в источнике пополнить, почему-то ее остались совсем крохи. Плетение наставника оказалось слишком затратно, и при случае она врачевателю пожалуется, чтобы тот подкорректировал защиту. Повествование от лица господина Воронова. Госпожу Емельянову проводил, проверил, как ее устроили. Ну, девушка этому не очень-то оказалась рада. Прямым текстом сказала, что ночью мужчине в ее спальне не место. На этот намек никак не отреагировал, сделал вид, что временно оглох. Меня интересовало нечто другое, какую гостья выставила защиту и насколько у нее сильные артефакты. Точнее, захотел убедиться, что Александра не актриса, а обычная девушка, на которую свалилось множество бед и несчастий, в том числе и подстраховать ее необходимо. Или что-то еще меня в ее покой потянуло, все возможно, но разбираться в собственных эмоциях не стал, да и в апартаментах Александры пробыл недолго, не обнаружил ничего стоящего, мелкие бытовые артефакты не в счет, защитные слабенькие, есть парочка боевых, но стандартных, такие чуть ли не в каждой лавке продаются. Зато успел увидеть, как Емельянова, стараясь держаться невозмутимой и неприступной, умеет краснеть и смущаться. А ведь играя роль певицы, она обязана контролировать свое состояние. И было бы из-за чего. Увидел в кресле чулки с подвязками, да пижаму. Правда, сам чуть не рассмеялся, очень забавные на ней хомячки с морковкой. «Посмотрели?» – спросила Александра, красная как маков цвет и метая из глаз молнии, разумеется, условно говоря. «Простите, но не могли бы вы пойти вон?» Девушка в раздражении ткнула пальцем в сторону двери. «Все хорошо», – успокаивающе произнес я. «Вашему только что приобретенному дару ничего не угрожает. Обязательно поставьте рядом с кроватью графин с водой и при первых признаках жажды сразу пейте. Если же почувствуете себя плохо, то не стесняйтесь и зовите. Так вы обо мне беспокоились?» – озадаченно произнесла графиня. «Дар стихии способен причинить вред тому, кто его получил. В вашем случае ничего не должно произойти», – успокаивающе ей улыбнулся, а потом направился на выход. Возле двери задержался, обернулся, взгляд почему остановился на кресле. «Спокойной ночи», – произнес и поспешил удалиться. Очень уже хомячки забавные и милые. Александра Ивановна в ответ что-то неразборчиво пробормотала. Вроде бы обозвала меня наглецом, хамом и пожелала убираться к черту. «Ну, она в своем праве», – засмущал девушку. «Настроение отличное, даже какой-то веселый мотивчик под нос стал напевать. И это при том, что проблем множество. Начиная с непонятной суеты вокруг университета и заканчивая Анной, с которой неизвестно что делать. Изначальный план под угрозой, и если девушку не удастся пристроить учиться, то мне придется о ней постоянно заботиться. Это с виду она такая боевая, а сама умудрилась оказаться в лапах у мерзавца и не смогла дать отпор. Повезло, что оказался в том месте и помог. Конечно, возникли определенные проблемы, но об этом не жалею. Итак, что у нас тут? Зашел в кабинет, когда-то принадлежащий отцу. Увы, от былой роскоши мало что осталось. Управляющий тут знатно похозяйничал. Стены истыканы чем-то острым, в нескольких местах вскрывались полы, а судя по царапинам на паркете, то передвигалась мебель. Защитных и сторожевых плетений в этом помещении не осталось, если не считать обрывки магических заклинаний. Нетрудно догадаться, тут что-то искали и не один раз. Разумеется, тайники здесь есть, да не один, в том числе и сейф присутствует. Последний на виду, и его дверца приоткрыта. Как и ожидал, ничего интересного, не считая пыли, не обнаружил. Бегло просмотрел документы о текущем состоянии поместья, расходы превышают доходы, и это печально. Еще следует учесть, что предстоит потратиться, дабы нормально тут жить. Интересно, сколько получает ректор? Потер я висок, но так и не вспомнил, что Максимилиан сулил. Зато в библиотеке есть чем поживиться, имеются древние книги, с которыми очень хочется ознакомиться, чем непременно займусь, когда с делами утрясется. В любом случае, теперь в поместье предстоит жить. Следовательно, зря я Натали попросил отсрочить переезд. Работать в Петербурге мне нравилось, но теперь предстоит все заново начать в столице. Разумеется, тут перспектив больше, но конкуренция выше. Еще предстоит заново получать всевозможные одобрения и согласования. Ничего, опыт уже имеется, останется запастись терпением. Эх, как бы не хотелось, а еще предстоит довести дело с университетом. Если не получится, то с чистой совестью расскажу наследнику империи, пусть он сам решит, как поступить. Только устроился отдыхать, как ко мне в покое постучала графиня Емельянова. Аура у девушки мечется, внутри полыхает жар, она явно не в себе. «Что случилось?» Открыв дверь, спросил я и подхватил падающую Александру. Увы, надежда на то, что добровольно отданный дар стихии не доставит девушке проблем, не оправдалась. Как она сумела дойти? Еще и подавила в себе скромность. Отправилась в пижаме и босиком. «Помогите», – прошептала графиня, по щекам которой скатываются две крупные слезинки. «Держись», – коротко ответил и подхватил Сашу на руки. Ноги и руки графини словно из желе, шея и та, как гуттаперчевая. Неужели водный дар пытается перестроить ее тело? Этак ведь убьет свою же хозяйку. Чем думал водный элементаль встречу, поджарю на стихийном огне, дабы так больше не поступал. Все будет хорошо. Несу к кровати госпожу Емельянову, а та распахивает глаза и краснея шепчет. Только не туда, я не согласна. Что не так? Спрашиваю, осторожно опуская девушку на пододеяльник. Не переживай, сейчас будет легче. Мне стыдно. Прикрыв веки, отвечает моя пациентка. Я врачеватель, стыдиться нечего, лежи смирно, сказал и убрал с ее лица локоны волос. Внутри ощущаешь пожар, сильную жажду, так, да, и одновременно такое ощущение, что в легких вода и дышать сложно. Терпи, коротко ответил, подумал и расстегнул на ее груди пару пуговок. Сейчас нанесу руну и направлю в тебя временное плетение. Оно исчезнет, как только придешь в норму. Возможно, пару дней будешь себя чувствовать плохо. Но это у всех так происходит, кто получает дополнительную силу. Говорю, а сам осторожно вожу пальцем по ее гладкой и бархатной коже. Руну равновесия нанес, заклинание создал и направил его в источник Александры. Древний символ светится насыщенным голубым светом, ни единого красного, зеленого, белого и черного всполохов, даже искры тех нет. Неужели водная стихия победила и завершает преобразование? Быть того не может. Вызываю водного защитника, беря девушка за руку. Произношу и направляю в ее влажные от пота пальчики огненную искру. Как и ожидал, подарок элементаля воды проявился, выставил водную защиту, чтобы огонь не нанес графине ожога. «Вот ты где», — хмыкнул я, несмышленый и глупый. Покачал головой и дотронулся до выступившего контурного рисунка на запястье пострадавшей. «Иди и слейся с источником хозяйки, пойми, как ее защитить и не навредить», — отправил посыл водному защитнику в виде приказа. А сам сосредотачиваюсь на внутренних органах Емельяновой. Излишки воды необходимо отвести от внутренних органов. Больше всего концентрация жидкости в легких, заполненных почти наполовину. Ничего, сейчас через поры выведу, так будет надежнее и быстрее. Сказано, сделано. Правда, пришлось еще плетение создать и тратить остатки собственного резерва. При этом, водный защитник моего приказа послушался. С источником хозяйки слился в единое целое. Уверен, он уже осознал промах и вот-вот начнет убирать свое негативное воздействие, но тут все идет на секунды и промедление смерти подобно. Придется мне сегодня ютиться на диване, облегченно улыбаюсь, когда одеяло и матрас пропитываются и намокают от выступившей на лице и теле Александры воды. «Не волнуйтесь, я там умещусь», — отвечает девушка. «Кто сказал, что речь про тебя?» Качаю головой и осторожно приподнимаю руку своей пациентки. Пальчики сожми и попытайся ими пошевелить. Графиня выполняет мою просьбу, и я окончательно успокаиваюсь. Что со мной будет? Задает вопрос девушка, щеки которой вновь полыхают красным. Руна же на ее груди постепенно насыщается различными всполохами от других стихий. Разумеется, голубой цвет будет преобладать, но это не удивительно. Организм взрослого человека и так состоит из 65% воды. Правда, тут следует учитывать магическую составляющую. Предстоит учиться контролировать силу, особенно рядом с любой жидкостью. Молоко и даже вино будут реагировать на твой источник. Элементаль меня не наградил, а проклял, задает вопрос девушка. Нет, отрицательно качнул головой. Он отдал собственную частичку. А такое случается редко. Не волнуйся, научу тебя как жить в согласии с собственным даром и ничего не бояться. Вы меня вновь спасли, спасибо, прошептала девушка. Ты бы и сама справилась, отмахнулся я. Как ощущения? Внутри ничего не болит, дышишь свободно, все хорошо, только мышцы ноют и слабость сильная, боюсь, она посмотрела на меня из-под прикрытых век, в выделенные мне покои сама не дойду. Не волнуйся, отнесу, успокоил я девушку. Подумал и добавил, заверну тебя в одеяло, а переоденешься сама, пижама-то вся промокла. Да, ткань хоть выжимай, а спать мне все равно предстоит на диване. Постель вся промокла и, подозреваю, матрас потребуется сушить. Или воспользоваться бытовым заклинанием. Прислушался к себе и понял, что в источнике опять сил почти не осталось. Ничего страшного, до утра немного восстановлюсь, это меньшая из проблем. У меня нет сменной пижамы. Прошептала Александра. «ГМ, мои вещи тебе не подойдут, если только побеспокоить Анну». «Нет-нет, не надо, а то она что-нибудь не то подумает», произнесла Емельянова, значительно быстрее восстанавливаясь, чем рассчитывал. «Подозреваю, она и сама бы спокойно дошла, но захотела на моих руках покататься. Недаром глазками стреляет, губку кусает, а сама краснеет. Ну, думаю, она догадывается, что изгибы ее тела отлично наблюдаю». Ничего промокшая пижама не скрывает, если только рисунки хомячков, оказавшиеся в интимных местах. Завернул девушку в одеяло и отнес в ее покой. Александра вполне уверенно держала меня за шею, чем подтверждала догадку о своем неплохом самочувствии. Ох, подозреваю, предстоит с ней повозиться. Вода в графине забурлила, как только оказался в метре от Емельяновой. Поспешно увеличил расстояние, а сам мысленно задумался. Этак девушка и ванну принять не сумеет. Временно наложить на нее блокировку и запечатать водную стихию – плохой вариант, этак дар можно уничтожить. Обратись внутрь своего источника, говорю закутанный в одеяло. Отыщи водную стихию и подчини своей воле. Дай команду, чтобы без твоего на то приказа не вздумала буйствовать. Сумеешь? Постараюсь, серьезным тоном заверила Александра. Не с первой попытки, но у нее получилось. Разумеется, дар способен прорываться, так быстро его под контроль не взять. Однако это уже хорошо, но водные руны и связки девушки следует изучить. Одними бытовыми заклинаниями подарок элементаля не остановить, если тот почувствует угрозу хозяйки или ее раздражение. Впрочем, и при хорошем настроении способен сюрприз преподнести. А вот когда Александра возьмет стихию под полный контроль, то проблемы исчезнут. Немного переживая, я ушел из покоев Емельяновой. И все же, странно, что элементаль удостоил подарком Александру. Почему он это сделал? Боюсь, на этот вопрос ответа никогда не узнаю, а догадки так ими и останутся. Впрочем, дар серьезный, плохому человеку таким образом его не получить. Получается, графиня его достойна и обязана с ним совладать. За окном уже сереет, а день обещает оказаться насыщенным, запланировано много. Чего только стоит одно разбирательство, что происходит вокруг университета. А еще следует не забыть посетить банк, сделать необходимые покупки, отправить телеграмму Натали и попросить ту приехать. Не осталось вариантов, в Москве придется осесть, иного не дано. Глава 9. Приглашение. Первым местом, которое наметил посетить, банк, Савелий меня отвез и вернулся в поместье. Слуга графини Емельяновой всю дорогу молчал и выглядел озадаченным. Время от времени бросал на меня подозрительные взгляды, но ничего спросить не осмелился. Дело в том, что он наведывался за распоряжением к своей госпоже, а та выглядела измученная и с синяками под глазами. Неужели решил, что между мной и Александрой что-то ночью произошло? Хотя, нельзя отрицать того, что у нас с девушкой оказались чуть ли не интимные отношения. У любого целителя, в том числе и врачевателя, когда те за работой, с пациентами осуществляется определенная связь. Но в данном случае уставший вид графини мог натолкнуть кого угодно на дурные мысли. И ведь объяснять себе дороже. Не поверит, только сделают понимающие лица. А с другой стороны, мне все равно, только где-то гложет беспокойство, как девушка справится с водной стихией. Нас постоянно окружает большое количество жидкостей, хотя мы и не отдаем себе в этом отчет. Можно Александру вывести в пустыню, но до нее путь не близкий, зато там бы она с подарком справилась быстрее. «Ваше высокопревосходительство, приехали», – пробасил Савелий, обернувшись ко мне. «Благодарю», – кивнул я, подумал и отдал распоряжение. «Езжай в поместье, пригляди за дамами и помоги, если понадобится, Михайло. Кстати, вы с ним общий язык нашли, а чего нам делить-то?» – пожал плечами слуга графини. «Чай мы ни одному господину служим». «И то верно», — улыбнулся я, заметив таки в интонациях Савелия ревнивые нотки. «Спроси его, и он бы признал, что его хозяйке я не пара, и с этим с ним соглашусь. Конечно, Александра красива, есть у нее шарм и обаяние. В такую не грех влюбиться, но мне не до того сейчас и, как понимаю, не в ближайшее время. Если придется начинать все с нуля, то потребуется побегать. От поместья до столицы всего-то 15 минут на экипаже, поэтому жить планирую в собственном доме. Там есть возможность заняться созданием артефактов, варить зелья и наслаждаться жизнью. А вас забрать не потребуется?» – неожиданно спросил Савелий, когда я вышел из экипажа. «Нет», – отмахнулся я, – «доберусь как-нибудь». «Воля ваша», – покивал слуга Александры. И все же, он не сразу уехал, ждал, пока я зайду в здание банка. А вот клерки мне нервы помотали, долго подтверждали мою личность, что-то им в слепке ауры не понравилось, но в итоге, с извинениями, допустили до операции со счетом. Уже прикидывал текущие расходы и поэтому снял сразу 2000 ассигнациями. Теперь в ближайшую контору, выдавший запрет на работу университета, сам себе сказал, убирая деньги в саквояж. Из здания банка вышел и увидел стоящих двух офицеров, позади которых находится трое служивых. Мгновенно понял, что это по мою душу. Взгляды красноречивы. Банковские служащие тянули время и ждали, когда приедете. Задал я вопрос незнакомому штабс-капитану. Родионов Артемий Семенович, чуть склонил тот голову. Прошу вас следовать за мной. Я арестован? Если да, то позвольте узнать причину», — холодно ответил, не собираясь никуда бежать. «Вы приглашены», — хмыкнул штабс-капитан. «В случае отказа, то разрешено применять силу. Простите, но в ваших интересах подчиниться. С приказами императора нельзя спорить. Ведите», — спокойно сказал я, не собираясь драться. «Честно говоря, предполагал, что старший Коршунов мной заинтересуется, но думал, это произойдет позже. Пока ничего выдающегося не добился. Подумаешь, помог нескольким знатным особам избавиться от недугов, да вмешался пару раз, когда происходило покушение на наследника империи и его сестры. Ну, последний раз еще присутствовала принцесса Японии, но дело вряд ли в ней, скорее всего проблема с Натали. У Степана Васильевича собственные взгляды на жизнь, в том числе и на сына. Прошу», — указал штабс-капитан на стоящую карету. Только сделал пару шагов по направлению к ней, как где-то сбоку завизжали покрышки, а потом кто-то крикнул: «Стойте, господин Воронов, остановитесь». Оглянулся и увидел спешащего к нам великого княжича собственной персоной. У парня рубаха застегнута не на все пуговицы, пиджака и вовсе нет. Мои сопровождающие переглянулись, младший офицер нахмурился, а штабс-капитан буркнул: «У нас приказ», — военный сам себе это сказал, но вступать в драку и настаивать на своем перед Максимилианом он вряд ли будет. Тем временем, последний до нас добежал и гневно спросил: «По какому праву и за что вы арестовываете моего приятеля? Мне такой приказ император отдал лично». Не испугавшись и не смутившись, ответил штабс-капитан: «Я забираю Александра Ивановича, а Степану Васильевичу доложите, что вас опередили», — безапелляционно заявил Максимилиан. «Но», — начал было штабс-капитан, но его великий княжич прервал: «Без «но». Или у вас ордер на арест господина Воронова?» Офицеры отрицательно покачали головами, а наследник императора продолжил: «Нет, отлично. Александр Иванович, пойдемте со мной, и это не обсуждается», — приказным тоном сказал Максимилиан. Внимательно на своего приятеля посмотрел. У того аура раздосадована и в ней всполохи раздражения. «Вряд ли такие эмоции вызваны моей персоной. Что-то еще произошло». «Хорошо», — неожиданно объявил штабс-капитан, — «не смею вас задерживать. Идем», — коротко кивнул мне княжич. «И все же я немного помедлил, наживать врага в лице императора — самоубийство, но и к встрече с такой выдающейся личностью лучше подготовиться заранее. Нет, ни грамма его не боюсь, и от своих взглядов в угоду правителю не откажусь. Тем не менее, посчитал, что разговор с встревоженным Максимилианом не менее важен. Все же у нас есть общие дела. Со своей стороны я пытался следовать договоренностям, в том числе и разузнать, почему остановили подготовку к запуску университета. Что случилось?» — задал вопрос княжичу, когда мы отошли от военных на десяток метров. «Отец со своими старорежимными взглядами», — буркнул тот. «Из-за госпожи Сухаревой?» — «Не только», — вздохнул Максимилиан. «Мне надо много рассказать, а потом подумать, как из этой ситуации выходить. Трактир», — указал я на вывеску заведения, — «подойдет». Согласно кивнул парень. Владелец заведения такому гостю не обрадовался, словно почувствовал, что княжич не в настроении и в любой момент способен сорваться. «Прошу простить, но разносолов у меня нет», — произнес полноватый господин, стоящий за стойкой. «Пару бутылок красного и какой-нибудь закуски», — отмахнулся Максимилиан. «Ты решил напиться?» — удивился я. «Учти, вино ни одну проблему не решило». Мой спутник лишь отмахнулся, а на замечание, что он приехал на автомобиле, ответил, что за рулем находится его помощник. «Как так получилось, что в банк прибыл вместе с военными?» — задал я интересующий меня вопрос. «Параллельно с отцом отдал приказ тебя отыскать и сразу же сообщить. В отделении банка дали указание, что как только попытаешься снять деньги или кто-нибудь придет с твоим векселем, то следует такого человека задержать до прибытия сопровождения», — сказал Максимилиан, наливая в бокал вино. «Мы всей нашей дружной компанией еще вчера прибыли в столицу по распоряжению императора». «Натали с вами?» — прищурился я. «Да», — тяжело выдохнул Максимилиан. «Моя вина. Следовало ее спрятать, а не пускать в пасть льва. Теперь наши отношения наперекосяк пошли. С ней побеседовал твой отец и объявил, чтобы ни на что не рассчитывала». «Приблизительно», — согласно кивнул Максимилиан. «Натали меня видеть не желает. С ней Софья и Минако разговаривали. Сестра передала, что как только появится ее компаньон, то она уйдет, а со мной встречаться не желает. Все логично», — Потер я висок, или ты чего-то другого ожидал, но не так сразу и не настолько резко, опечалился Максимилиан, залпом выпил вино из фужера и вновь его наполняя. Остановись, покачал я головой, а то наломаешь дров и тогда точно баронессу не увидишь. Отец предложил ей выйти замуж и стать моей любовницей, обещал кучу денег, если просто откажется от наших отношений, чем-то грозился и говорил про то, что мы не ровня, понимаешь. А что не так, хмыкнул я, насколько помню, ты примерно в этом же направлении размышлял. Так, когда оно было, поморщился парень. Недавно, жестко ответил я, что с тобой, желаешь за нее бороться, бейся, намерен отступить, твое дело, но вином горе заливать, бесполезное и вредное занятие. Отец отозвал согласованные документы на открытие университета и даже приказал прекратить финансирование, которое велось от моего имени. Посмотрел на меня великий княжич, и что он предложил взамен, поинтересовался я. Ничего, растерянно произнес Максимилиан, принцессе ты еще об этом не говорил, если правильно понимаю, а то бы Минака обрадовалась. Софья, насколько понимаю, тоже не в курсе, или твоя сестра раздумала получать знания о рунной магии. Кстати, ты бы мог на некоторые занятия ходить, на них госпожу Сухареву заставлю присутствовать, но предупреждаю, мешать Натали учиться не позволю. Да, совсем забыл, покачал головой, а что по этому поводу говорит Кати? Островская же с вами приехала. Максимилиан отвел взгляд и отрицательно покачал головой. Саша, понимаешь, Кати заботится об отце, не отходит от него, поэтому отказалась к нам присоединиться, подбирая слова, произнес Максимилиан. Письмо передала или обещала лично со мной переговорить, когда удастся свидеться, спокойно уточнил, ощутив в душе тоску и печаль. Есть у меня привязанность к Кати, хорошая она девушка, мы друг друга понимаем, хотя и нет той искры, которая способна разжечь костер. Страсть присутствует и притяжение, как у двух путников, оставшихся надолго без воды. Мы друг другом подзаряжались, но какой-то возвышенной любви не испытывали. Оба это признавали, но расставаться не собирались. Попытка принудительно выдать Островскую замуж все в наших отношениях перевернула. Точнее, девушка поняла, что на большее рассчитывать не способна. Да, я спас ее и отца, но последний объявил, что не даст ей благословения на наши отношения. При этом речь даже не шла про брак. Матвей Андреевич настаивает, что ему пора обзавестись внуками, а дочь обязана, именно обязана, а никак иначе, жить тихой семейной жизнью. Хватит с него того, что ее в обществе осуждают, пора остепениться и стать светской дамой. Письмо мне не передавала, развел руками великий княжич. Возможно, отдала его Софии или что-то ее попросила тебе еще на словах сказать. Хорошо, с Кати сам объяснюсь, если она желает, чтобы ее отпустил, то держать не стану, кивнул я. А теперь скажи, что ты собираешься предпринять, как в отношении баронессы, так и по университету. В том-то и дело, что не знаю, воскликнул Максимилиан, а потом попросил. Александр Иванович, Саша, помоги, мы же с тобой друзья, тогда нам следует отправиться к твоему отцу и услышать его мнение, спокойно ответил я, подумал и добавил, знаешь, варианты есть всегда, вопрос только в том, на что ты согласен пойти и чем пожертвовать. Компромиссы, поморщился мой собеседник, как я этого не люблю, но, признаю, всегда приходится чем-то жертвовать, не совсем с ним согласен, однако, возражать не стал. Мы еще какое-то время молча посидели, а потом отправились в резиденцию императора. Наше появление не удивило охрану, что не стало сюрпризом и для меня, а вот Максимилиан озадаченно потер переносицу. Уже знакомый мне штабс-капитан предложил проследовать в выделенные гостевые покои. Александр Иванович, все просьбы и пожелания, будьте любезны, передавайте через вашего покорного слугу, чуть склонил голову офицер. Артемий Семенович, позвольте, какой же вы слуга, покачал я головой, осознавая, что это обычная вежливость и этикет, предпочел бы дружбу и взаимопонимание. Простите, я служивый человек и исполняю приказы своего императора, пожал плечами штабс-капитан. Тогда ответьте, я тут нахожусь в качестве гостя или почетного узника, задал вопрос, идя следом за офицером. Дозволено ли покидать покои и саму резиденцию, указание о вашем удержании не поступало, осторожно ответил Родионов. Если хотите совета, то следует дождаться развития событий, а потом уже предпринимать те или иные шаги. У дверей апартаментов, где меня заселили, выставлен караул в виде двух служивых. Артемий Семенович прокомментировал, что это в целях недоразумения и недопущения провокаций. Правда, он сам в свои слова не поверил. Ну, меня такой прием не испугал. При желании могли бы сразу отправить в камеру, чтобы подумал хорошенько, как отказываться от императорского приглашения. Немного утрирую, но бывали случаи, когда правители и не за такие провинности лишали титулов и всех благ. Сам на такое никогда не шел, без основательных на то причин. Неплохо осмотрел комнаты, состоящие из спальни, кабинета, гостевой, ванной комнаты и большущей гардеробной. Неужели гости императора привозят с собой столько вещей, что им требуется такое пространство? Задался вопросом, находясь в помещении с пустыми вешалками, шкафчиками для обуви и пустыми полками для одежды. Прикинул, что если какая-то высокопоставленная дама с супругом прибудут из другой страны, то им тут, пожалуй, будет тесно. Достаточно вспомнить количество багажа, которого с собой берут в путешествие. Жаль, что мало книг. Вздохнул я и покрутил в руках резную фигурку шахматного слона, которого взял со столика в гостиной. В этот момент в коридоре раздался чей-то недовольный голос, а потом в дверь коротко постучали. «Открыто!» — повысил я голос. «Здравствуйте, господин Воронов», — сказала великая княжна, входя в мои покои. «Доброго дня, Софья Степановна, польщен вашим визитом», поспешно поднимаясь из кресла, произнес я и склонил голову, а потом улыбнулся и продолжил. «Для меня это большая честь, позвольте вашу ручку». Вот что значит следование этикету и воспитанию его с младенческих лет. Девушка, не задумываясь, протянула ладошку, которой я завладел и не преминул поцеловать. Правда, от меня не укрылся появившийся на щечках гостей легкий румянец и всполох восхищения в ауре. «А почему мы перешли на «вы»?» Осторожно высвобождая ладошку из моей руки, спросила девушка. «Этикет», предположил я, не став смущать гостью и говорить, что она первое начало так общаться. «Да, это он во всем виноват», кивнула великая княжна. «Александр, давай ему следовать только при ком-то еще, а когда находимся с друзьями», то она запнулась и растерянно на меня посмотрела. «С удовольствием, дорогая Софи», согласился я. «А почему Натали с тобой не пришла? Твоя компаньонка еще не знает, что ты здесь», улыбнулась девушка, а потом добавила. «Минака тоже не в курсе. Я отправилась брата поискать, оставив подруг сплетничать. Макса встретила, и он рассказал, что тебя в резиденцию привез. Честно говоря, рада встрече». Софья направилась к окну, стараясь скрыть эмоции на лице, а ауру она уже хорошо контролирует. Удивительно, но и мне приятно видеть девушку и слушать ее нежный голос. Есть в княжне что-то притягательное, хрупкое, невинное и одновременно жесткое и решительное. Этакая гремучая смесь. Хотя, ничего удивительного, достаточно вспомнить, из какого она клана и кто родитель. Добрались без происшествий, задаю очередной вопрос. Да, не быстро, но жаловаться грех. Александр, слышала, что возникли серьезные проблемы с университетом. В этом году он не начнет обучать студентов, сие не только от меня зависит, неопределенно качнул головой. Могу попросить принести нам кофе? Неожиданно задала вопрос девушка и подошла к шахматному столику. Не составишь мне партию? Она взяла в руки белую королевскую пешку. Давно не двигал фигуры, потер я скулу. Что, если опозорюсь и проиграю? Как ты ко мне начнешь относиться? А еще опасаюсь выигрыша, чем тебя расстрою или рассержу. Это просто игра, лукаво улыбнулась девушка, неожиданно нахмурилась и продолжила. Сильному сопернику окажусь рада, а если он еще не станет поддаваться, то и подавно, получу удовольствие. Кстати, ее глаза лукаво блеснули, как насчет ставки. Предлагай, осторожно сказал, не понимая, куда она клонит. На желание, в рамках приличий, уточнил я, подумал и добавил. Боюсь, формулировка расплывчата. И что ты подразумеваешь? Задала вопрос Софья и завладела черной пешкой. Честно говоря, не нашелся с ответом, что случалось крайне редко. Сомневаюсь, что княжна думает про интим или что-то подобное. Но какое у нее желание? Впрочем, в своих силах не сомневаюсь, умел когда-то неплохо играть. Поддаваться не планирую, а вот когда выиграю, то приз обязательно заберу. Другой вопрос, что попросить-то у Софи ничего толком не могу. Мы с ней друзья и такими отношениями необходимо дорожить. Пока размышлял, девушка перемешала пешки в своих ладошках, убрала руки за спину и предложила. Выбирай, в какой руке твоя пешка, и сколько партий нам предстоит сыграть. Как насчет лимита времени на ход? Задаю вопросы, а сам указываю на правую руку девушки. В этой будет моя фигура. Софи выставила вперед кулачок и разжала тонкие пальчики, а потом прокомментировала. Тебе достались черные. Осторожно пешку с ладошки княжны взял и поставил ее на шахматное поле. Первый ход твой, но мы так и не обговорили правила, улыбнулся девушке и пояснил. Случалось встречать, когда противник обдумывал ход пару десятилетий, находясь в безвыходной позиции, когда следующим ходом получал мат, и все же партия завершалась, улыбнулась девушка, поставила свою пешку на изначальную позицию, а потом уверенно ее двинула вперед. Кто-то признавал поражение, правда, находясь на смертном одре или нанося смертельную рану своему сопернику, произнес я и пошел пешкой от королевы. Как насчет играть до трех побед? Задала вопрос княжна, подумала и добавила. Если прерывается партия, то следующий ход обязательно следует сделать за 24 часа. Просрочив же это время, игроку признается поражение, независимо из-за чего партия прервалась. Договорились, принял я условия. По 10 ходов сделали быстро, а потом девушка призадумалась. Играет она неплохо, чувствуется, что училась у мастера. Пару ловушек подготовил, но и Софи не лыком шита, явно затеяла атаку на моего короля. Не уверен, как бы продолжилась партия, не помешай нам пришедший штабс-капитан Родионов. Офицер вежливо в дверь постучал, дождался разрешения войти, а потом так и замер у порога. Не ожидал он увидеть великую княжну, глубоко задумавшуюся над ходом. Девушка трет лоб и пытается просчитать комбинацию. Замысел ее понятен, но авантюрный, если в плохо подготовленную атаку ринется, то останется без парочки фигур и в скором времени будет разбита. Артемий Семенович, вы что-то хотели? Задал я вопрос. Александр Иванович, вас просил зайти правитель, отмерев, сказал Родионов. Софья Степановна, предлагаю отложить партию, обратился я к партнерше по игре. Минутку, попросила та, явно не услышав, о чем мы говорили с офицером, сделаю ход, чтобы не оказаться проигравшей по времени. Девушка закусила губу и двинула вперед ферзя, создав угрозу моему королю. Поспешила, или придумала какое-то другое, неочевидное продолжение. Ход за мной, встал я со своего места. Спасибо за игру. Рано еще об этом говорить, партия не завершена, ответила княжна и попросила. Могу ли остаться здесь и поразмышлять? Подозреваю, что вскоре сюда придет Максимилиан и Минако, мы бы обсудили ситуацию на доске. Надеетесь совместными усилиями меня обыграть? Задал я вопрос, но не дожидаясь ответа, продолжил. Ничего не имею против, а проигрыш приму с удовольствием. Тогда я останусь, твердо заявила девушка, а потом посмотрела на офицера. Капитан, велите принести мне кофе. Будет исполнено, ваше сиятельство, склонил тот голову. А изумление в ауре продолжает бушевать. Ну, понять Родионова не так сложно. Возле банка за меня вступается наследник империи, а в выделенных покоях, наедине, играю в шахматы с дочерью императора. При этом моя личность при дворе мало известна, а точнее и вовсе я темная лошадка. Как с таким себя вести? Еще и приказы правителя сложно трактовать. Вроде приказал доставить в резиденцию, в том числе, если потребуется и силу применить, но покои выделили неплохие. Артемий Семенович, пойдемте, направился я к двери. Александр Иванович, наконец-то, воскликнула Минако, без стука входя в апартаменты. Софи, вы тоже здесь? Почему за мной не послали? Принцесса, здравствуйте, склонил я голову, рад вас видеть. Господин Воронов, зачем так официально? Усмехнулась японочка. Мы же с вами дружим и находимся не на официальном приеме. Не обижай, будь так любезен. Она приблизилась и сделала небольшой реверанс. Ой, поздороваться-то забыла. Какая я неуклюжая. Это вы виноваты, даже этикет из головы вылетел, а его прививали долго и упорно. Здравствуй, дорогой врачеватель. Что она за игру затеяла? Беднягу штабс-капитана сейчас удар хватит, а так как дверь неплотно закрыта, то слухи по резиденции наверняка пойдут. А Минако, как ни в чем не бывало, продолжила. Александр, надеюсь, вы не заберете свое слово и не откажетесь обучать нас с Софи хитрым плетением. Никогда не забирал обещаний, покачал я головой. Еще раз простите, но не имеем права заставлять правителя ждать. Господин Родионов, думаю, нам следует поспешить. Да-да, вы правы, пойдемте, выдавил из себя штабс-капитан и в явной прострации направился на выход. Минако ему в спину фыркнула, а вот великая княжна осуждающей головой покачала, но потом улыбнулась, Ей подруга подмигнула и приложила пальчик к губам. Вот и думай, что в голове за план у японочки. Не удивлюсь, что специально себя так ведет, надеясь прогневать императора и отправиться домой, прихватив с собой и меня. Уже предлагала основать в Японии школу по изучению древних рун. Похоже, от своей идеи не отказалась или другую многоходовку затеяла, с нее станется. Это на первый взгляд она бесхитростна и наивна, но стоит поближе узнать и понимаешь, что та далеко не проста. Мы с капитаном минут 10 шли по резиденции и наконец оказались в приемной императора. Меня попросили сдать оружие, если таковое есть, и только после этого предложили войти. Револьвер и нож я оставил в специально отведенной для этого нише, а вот про артефакты никто не заикнулся. Пока выводы о такой странности делать не спешу, уверен, правителя хорошо охраняют. Интересно, как у нас с ним беседа сложится. Надеюсь, не выйду отсюда в кандалах. Глава 10. В императорской резиденции. Интересно, император специально меня пригласил в свой кабинет, чтобы показать, какая на нем ответственность. На стенах развешаны карты, кипы бумаг на столах, обстановка рабочая, а не показная. Тут вряд ли происходят приемы высокопоставленных лиц из других стран. А вот совещание точно проводится. Длинный стол на десяток персон, несколько кресел, диван, книжные шкафы, массивная люстра, тюль на окнах. Имеется несколько дверей в другие помещения. Сам господин Коршунов что-то пишет и на меня мельком глянул, когда я переступил порог, после доклада штабс-капитана. Кстати, Родионов остался в приемной. Неужели мне настолько доверяют, что удовлетворились сдачей револьвера и ножа? Но телохранителей тут нет, в том числе и в соседних комнатах. Конечно, это не значит, что они не ворвутся в случае опасности для правителя, но ведь на это потребуется время. «Подожди пару минут, сейчас закончу», — произнес император, продолжая что-то быстро писать. «Хорошо», — коротко ответил я и мысленно усмехнулся, ощутив, как сразу три диагностических заклинания пытаются прощупать мои щиты. Артефакты в кабинете сильные, различного назначения, но конфликтов между ними практически нет, все идеально настроено. Кто-то хорошо постарался, подбирая плетение и назначение магических вещей. Есть ли у меня удивление? Нет, приходилось и не с таким сталкиваться. Конечно, своим поведением вызову у императора вопросы, но прикидываться и играть удивление, робость и растерянность не собираюсь. Нет в этом смысла. Коршунов умен и силен магически, фальшь способен распознать. Опять-таки, у него и так ко мне накопилось много вопросов. Вот только я не собираюсь открываться и продолжу придерживаться версий, что многое познал с помощью древних фолиантов. Проверить это невозможно, как и предположить, что переродился из другого мира и знания с собой забрал. Итак, откладывая ручку в сторону, произнес император, претендуешь на роль ректора университета. Похвально, что желаешь обучать забытой магии. Но так ли все на самом деле? Не так давно являлся банкротом и потерял собственный клан. Тем не менее, руки не опустил, постепенно пробиваешься наверх. Это впечатляет. Коршунов посмотрел на меня, ожидая какой-то реакции или эмоций. В ответ я чуть склонил голову, признавая правоту, но оставаясь равнодушным. «Молодой человек, позвольте так вас называть», — прищурился правитель, буравя меня взглядом и ментально давя на защиту. «Ваше право», — ответил, соглашаясь с хозяином кабинета. «Конечно, знания подлежат проверке, но рекомендации уже имеются. Александр, меня заботит твое влияние на моих детей, в том числе и привязанность Максимилиана к некой баронессе, неясно кем тебе приходящейся. Названная сестра и компаньонка», уточнил я статус Сухаревой, с которой случайно познакомился и вытащил со дна. Невзначай оказался при крушении поездов, препятствовал покушению на приеме в Петербурге и успел на Дворцовую площадь, перечислил Коршунов. Это, еще не считая странной методики лечения, приносящей удивительные результаты. И что не так, поинтересовался я, если рассматривать как отдельно стоящие факты, то ничего необычного. А вот когда они происходят у одного человека, повод задуматься, жестко посмотрел на меня Коршунов. Еще и то, что защиту твою никак не пробью, под влияние не попадаешь, откровенно обо всем не говоришь. Так все это из-за древних методик, рунных плетений, сослался я и ни грамма не покривил душой. Дело-то в том, что именно такую магию использую, про которую в этом мире предпочли забыть. И опять не соврал, Потер подбородок император. Сложно с тобой, легче сослать куда-нибудь. Как вариант, не стал спорить, воля ваша. Моя, раздраженно произнес Степан Васильевич. И ведь как ты свою названную сестрицу так быстро воспитал, такая же упертая. Слушай, может тебе должность какую дать, что если назначу губернатором далекого края, жалование достойное положу, привилегии получишь. Не интересует, отмахнулся я. Становиться царьком и вершителем судеб в какой-нибудь глуши и ничего-то не делая, увольте, лучше поеду мир посмотреть, глядишь где-нибудь и осяду. Намекаешь на епошек, поморщился император, у нас слишком взгляды разнятся, это их принцесса не от мира сего, поэтому-то и сплавил ее отец с радостью. Скажи, а какова цель в открытии университета и кем окажутся закончившие его? Он неожиданно сменил тему, пришлось невольно приоткрыть карты, обозначить перспективы. Но в детали не углубляться, черт его знает, как получится, в свои учительские способности не очень-то верю. Натали не в счет, над ее душой постоянно стоял и заставлял тренироваться и запоминать основы. Как это сделать сразу с 10 или 20 разными молодыми людьми, если те не захотят, то результата не будет. А ведь помимо теоретических знаний я подумывал давать и практику, в том числе и создание артефактов на основе сложных плетений. А еще планировал заняться восстановлением древних магических вещичек. Последние часто встречаю, используют их далеко не по назначению, из-за того, что не представляют их возможности. А как насчет защиты и нападения? Поинтересовался правитель. Сумеешь подготовить бойцов, способных сражаться? Принято проводить турниры между университетами. Готов ли защитить и отстаивать честь вновь созданного? Учти, если не войдешь в пятерку лучших, то он задумался на мгновение, а потом продолжил. Финансирование резко сократится. Не понял, император дает добро на прожект Максимилиана и готов назначить меня ректором? Быть не может. Я же вел себя достаточно нагло, вызывающе и независимо. Удивлен, усмехнулся Коршунов. Александр, пойми, мне вот тут уже, он ударил себя ребром ладони по шее, подхалимые аферисты всех мастей. Или думаешь, что различных предложений не поступает? Раскланиваются и расшаркиваются, готовы поклоны земные бить, лишь бы золото выделил, и зачастую добиваются своего и начинают из казны тянуть. Одна беда, он загрустил, не представляю, как ты разберешься со своей помощницей, не пара она моему сыну. Натали и Максимилиан взрослые люди, хмыкнул я, в обиду девочку не дам, уже говорил, что она мне названная сестра и состоит в моем клане. Как ты ее назвал? Рассмеялся император. Девочка, и в то же время взрослая и самостоятельная, господин Воронов, а ты весельчак. Про наследника-то дам такую же характеристику, в особенности, когда эти двое вместе, то ведут себя словно котята неразумные. Ладно, шутки в стороны, Степан Васильевич посмурнел. Меня не интересует как, но они должны разойтись. Сделаешь, тогда получишь мою поддержку, тем более что сказанное тобой пойдет империи на пользу, если не соврал. Тогда не договоримся, спокойно произнес я. Император вспылил, грохнул кулаком по столешнице. Как только та не сломалась надвое, привстала и из его глаз полыхнули молнии. До меня они не долетели, растворились в воздухе, но энергии в кабинете стало намного больше. Перечишь, да кто ты такой? Гневно посмотрел на меня император. Опять на слабый берет или на самом деле самоконтроль потерял? Ваше императорское величество, это к вас удар хватит, покачал я головой. Меня вам не убедить и не запугать. За баронессу заступлюсь, если на нее окажется давление, Максимилиана поддержу, так как считаю его своим другом. А что касаемо интересов империи, то они переменчивы, а жизнь одна. Политический брак распадется в случае выгоды той державы, которая увидит в этом свою пользу. Пожертвовать сыном или дочерью для высших целей далеко не ново. А каково им будет жить? Говорить, что у них такая обязанность перед лицом страны и Богом. Пройдет поколение и о жертве забудут. А вот положительно ли это скажется для империи? Не уверен, махнул я рукой. Если в семье раздор, то на окружающих он скажется, в том числе и на всю страну. Главы кланов не поймут. Народ осудит и готов ли ты обречь на такую участь, Натали? Зашел с другого бока император. Подозреваю, у него еще имеются козыри, но он их приберегает. Это не мне решать, спокойно ответил, удивляясь, что во взгляде Коршунова появилась задумчивость и уважение. Неужели обычными словами удалось зародить в его душе сомнение? Маловероятно. Или из-за того, что ему никто слова поперек сказать не в силах, А тут он наткнулся на мою компаньонку, а следом и на меня самого. Зная баронессу, то готов поставить на кон последний рубль, что та не струсила, а подкупить ее не удалось. Уверен, девушка порыдала после беседы с императором. Наверняка подумывала из резиденции, а то и из страны сбежать. На отчаянный шаг она не отважится, пока со мной не переговорит. «Ладно, свободен пока», — неожиданно махнул рукой Коршунов. «Мне работать надо, ступай». Рад был знакомству, поднялся я со своего места. Император не ответил, положил перед собой какой-то документ и углубился в чтение. Понимаю, он раздосадован, что не сумел меня сломить. Скорее всего, предпримет еще попытку, а то и не одну. Сильные мира сего не любят, когда им перечит, но выгоду он почувствовал. Думаю, сработала интуиция, что я способен принести много пользы. Наверняка это и доклады подтверждают. Не все имеются злопыхатели, недовольные тем, что кто-то резко возвысился. Следует из резиденции уезжать либо ходить и оглядываться, ожидая удара в спину. А то, что он будет, не сомневаюсь. Достаточно вспомнить, как обошлись с Свердлугиными. Да, их вновь приблизили, но, как говорится, осадочек остался. А за тот же университет и его финансирование развернется нешуточная борьба. Найдутся те, кто захочет к казне таким образом присосаться. Да и насчет ректорства, вопрос. Коршунов обязан понимать, что на такую должность людей с улицы, коим являюсь, не назначают. «До свидания», — вежливо сказал я и направился на выход. Спиной ощутил тяжелый взгляд и даже усилил защиту. На секунду показалось, что хозяин кабинета готовит удар. Словами ли или боевой магией, не разобрал, но его так и не последовало. «Штабс-капитан, будьте любезны, проводите меня до выделенных мне комнат», — попросил я Родионова. «Заплутать боитесь», — уточнил тот. «В том числе, не стал я отнекиваться». Артемий Семенович просьбу выполнил, но пока шли, не задал ни единого вопроса. Зато в моей гостевой собралась вся наша компания. Мало того, все пытаются Софи помочь и предлагают различные варианты, как меня обыграть. Правда, княжна сама не своя, бледная, пальчики нервно теребят оборки платья, а в ауре тревожные всполохи, грусть и тоска. Странно, чего Софи так разнервничалась. Поняла, что партию проиграла. Так мы же договорились на матч. Честно говоря, мне сейчас не до игры. Пусть и на желание. Как все прошло? Хором спросили девушки, а вот Макс промолчал. Он сидит чернее тучи. Познакомились и предварительно поговорили. Выяснили позиции по неким вопросам и мои догадки частично подтвердились. Остается ждать и наблюдать, как сложится ситуация. Уклончиво ответил я и поинтересовался у княжны. Игру продолжим или признаешь поражение? Еще чего? Фыркнула девушка. Господин Воронов, ты плохо меня знаешь. Так что насчет университета, поинтересовалась Минако. А вот в глазах моей компаньонки совсем другой вопрос. Насколько понимаю, правитель все тщательно обдумает, взвесит. Мы с ним продуктивно побеседовали, свою позицию я изложил и брать свои слова назад не собираюсь. Внимательно посмотрел на Натали, улыбнулся ей и послал заряд тепла и поддержки. У баронессы дрогнули губы, и она постаралась незаметно перевести дух. Ни от кого из присутствующих такое поведение не укрылось. В глазах Софи зажегся огонек надежды, а вот ее брат помрачнел еще больше. «Саша, а каков твой план, если Степан Васильевич выставит неприемлемые условия?» Чуть слышно спросила Минако, сразу после того, как выставила полог тишины. «Боится, что подслушают нашу беседу и доложат правителю. Ну, он ничего нового не узнает. Жить и работать», — пожал плечами, отвечая на вопрос японочки. «А как насчет учеников?» — продолжила принцесса. «Да, Александр Иванович, ты обещал нас обучать», — напомнила Софья. «Неужели не сдержишь слово? Хм, пытаетесь припереть к стенке?» — хмыкнул я и кивнул на шахматную доску. «У белых намечается интересная атака, но не увязнут ли они в обороне черных? Не пропустит контрудар? Полноценный ли произойдет размен фигур? Пока не сделаны ходы, то это всего лишь позиция, не так ли? Но имеется возможность ее разобрать и продумать, избежать плохих ходов», — медленно произнесла моя компаньонка. «Верно», — согласился я, — «но результат получим только после определенных действий». «Согласны, на каждое передвижение фигур второй игрок отвечает аналогичным действием. План у игроков готов, но возможны неожиданные ходы», — произнес Максимилиан. «Предугадав действия противника, уже легче выиграть. Но случается и так, что это не помогает, если раньше допустил оплошность». День выдался непростой, подошел я к окну. А еще есть поговорка, что утро мудренее вечера. Предлагаю всем успокоиться и отдохнуть. А что насчет ужина? Поинтересовалась София и посмотрела на брата. Нам же надлежит разделить с отцом трапезу. Нас с господином Вороновым вряд ли к столу пригласят, покачала головой Натали, а потом чуть слышно добавила. Да я бы и не отважилась. В комнате воцарилась тишина. Великому княжичу нечего сказать, не нашли слова поддержки и Софья Сминака. Да, статус влияет на многое. Уверен, нас с компаньонкой не станут морить голодом, усмехнулся я. Сейчас попрошу принести ужин, а вам не следует раздражать императора, перевел взгляд с брата на сестру. Зато это мне позволительно, сошлюсь на мигрени и останусь с вами. Не прогоните. Чересчур веселым голосом заявила Минака. Уверен, у Степана Васильевича найдутся к тебе вопросы. Возможно, он захочет узнать, насколько велико желание изучать древние руны под моим началом, медленно произнес я. Принцесса далеко не дурочка, должна понимать, что с Натали желаю поговорить без лишних ушей. Софья склонилась к уху японочки и что-то шепнула, после чего встала и сказала, нам следует поспешить. А ужин для Натали и Саши сама закажу и прикажу одной из своих служанок проследить, чтобы повара все в точности выполнили, а подавальщица не заплутала в резиденции.